Глава 75. Зивер Геннар старался по возможности беспристрастно и хладнокровно оценить рассказ Марлена. Осторожно подбирая слова, он уточнил. «В этот момент ты и ушла». «Да», – кивнула Марлена. «В первый раз я ушла, когда услышала голос Аринеля, а сегодня, когда увидела его лицо». «Я тебя не виню». «Дядя Зивер, вы балуете меня». «А что я должен делать?» «Стукнуть тебя? Уж лучше разреши баловать, тем более, что это доставляет мне удовольствие. Очевидно, этот голос, или, как ты его называешь, разум Эритра, заимствовал и голос, и лицо Аринеля из твоих мыслей. Тогда эти мысли должны быть очень четкими. Насколько близка ты была с Аринелем?» Марлена с подозрением взглянула на Геннара. «Что вы имеете в виду? Что значит «насколько близка»?» «Я не имею в виду ничего ужасного. Вы были друзьями?» «Да, конечно». «Тебе он очень нравился?» Марлена сжала губы, немного помолчала, потом ответила. «Наверное, да, нравился. Ты говоришь в прошедшем времени. Теперь он тебе не нравится?» «Сейчас он мне безразличен. Я для него просто маленькая девчонка. Может быть, младшая сестра». «Ну что ж, это вполне естественно, во всяком случае в сложившейся ситуации. Но ты все еще думаешь о нем, поэтому ты и вызвала в воображении сначала его голос, а потом его лицо». «Почему вы говорите «вызвала в воображении»? Я слышала реальный голос и видела реальное изображение лица». «Ты уверена?» «Конечно, уверена». «Ты говорила об этом матери?» «Нет, ни слова». «Почему?» «Дядя Зивер, вы же знаете ее. Я терпеть не могу этой ее нервозности. Я знаю, сейчас вы мне опять скажете, она поступает так, потому что любит меня. Но мне-то от этого не легче». «Но ты охотно рассказываешь мне, а я ведь тоже люблю тебя». «Я знаю, дядя Зивер, но вы же не сходите с ума по пустякам. Вы смотрите на все логично». «Я должен понимать это как комплимент?» «Именно так я и сказала». «В таком случае давай обсудим, с чем ты встретилась на планете, и постараемся на все смотреть логично». «Ладно, дядя Зивер». «Вот и хорошо. Прежде всего, на этой планете есть что-то живое». «Да». «И это не сама планета». «Нет, не планета, это точно. Так сказал голос». «Но, по-видимому, это одно живое существо». «У меня такое впечатление, что оно – это одно единственное живое существо. Дядя Зивер, главное в том, что наш разговор совсем не походил на телепатию, как о ней говорят. Не похож он и на чтение мыслей или мысленный разговор. Мне кажется, что голос как-то окутывает всю меня. Знаете, что-то похожее бывает, когда рассматриваешь картину. Ведь тогда видишь не отдельные разноцветные мазки, а только всю картину сразу. И еще у тебя впечатление, что это одно живое существо». «Да». «И разумное». «Очень разумное». «Но абсолютно незнакомое с техникой. На всей планете мы не нашли ни малейших следов технологически развитой цивилизации. Это живое существо невидимо, никак себя не проявляет, просто думает, размышляет, философствует, но ничего не делает. Я правильно говорю?» Марлена заколебалась. «Не могу сказать точно, но, может быть, вы правы». «Потом появились люди. Мы. Как ты думаешь, когда это живое существо узнало о нашем появлении?» Марлена отрицательно покачала головой. «Не могу сказать». «Посуди сама. Существо знало о тебе, когда ты была еще на роторе. Оно могло узнать, что чужой разум вторгается в систему Немезиды даже тогда, когда мы были очень далеко. Ты не допускаешь такой возможности?» «Не думаю, дядя Зивер. Мне кажется, что оно не подозревало о нашем существовании до тех пор, пока мы не высадились на Эритра. Это привлекло его внимание, оно стало осматриваться и в конце концов обнаружило ротор». «Возможно, ты права». «Потом оно начало экспериментировать с чужим разумом, который оно обнаружило на Эритра. Вероятно, это был вообще первый чужой интеллект, встретившийся ему. Марлена, как ты думаешь, сколько лет оно живет?» «Не знаю. Но у меня сложилось такое впечатление, что оно живет очень долго. Может быть, немногим меньше самой планеты. Может быть. В таком случае, за всю свою очень долгую жизнь, оно впервые непосредственно встретилось с чужим интеллектом, резко отличающимся от его собственного. Я правильно говорю? Правильно. Итак, существо поэкспериментировало с этим чужим интеллектом, и поскольку оно почти ничего не знало о нем, нечаянно нанесло ему вред. Это и была чума Эритра. «Да!» – вдруг оживилась Марлена. «Оно ничего не сказало прямо о чуме, но я подумала так же, как и вы. Причиной чумы были первые не очень удачные эксперименты существа». А когда существо поняло, что причиняет вред, оно прекратило попытки контакта с чужим разумом. «Да!» Поэтому сейчас и нет эпидемии чумы. В таком случае отсюда следует, что это существо настроено по отношению к нам благожелательно, что его понятия об этике в общем и целом совпадают с нашими, и что оно не хочет причинять вред чужому разуму. «Да!» – радостно воскликнула Марлена. «Я уверена в этом!» «Но что это за существо? Может быть, дух? Нечто нематериальное?» Что-то необнаруживаемое нашими органами чувств? «Не знаю, дядя Зивер», – призналась Марлена и вздохнула. «Хорошо», – сказал Генар. «Разреши мне еще раз повторить, что оно говорило о себе. Если я ошибусь, останови меня. Оно сказало, что его конфигурация очень большая, что она очень проста в каждой точке и очень сложна в совокупности, и что она устойчива. Я правильно говорю?» «Да, правильно». «Вместе с тем мы обнаружили на Эритра только одну форму жизни. Прокариотов, крохотные клетки, похожие на наши бактерии. Если отказаться принимать всерьез всяких духов и прочие нематериальные неопределенности, то у нас останутся только эти прокариоты. Не может ли быть, что эти крохотные клетки, которые нам кажутся отдельными организмами, в действительности представляют собой части одного организма размером с целую планету? Тогда конфигурация его разума будет очень большой, простой в любой точке и очень сложной в совокупности. И к тому же она должна быть устойчивой, потому что даже гибель сравнительно большого числа клеток практически не повлияет на весь организм». Марлена недоумевающе смотрела на Генара. «Вы хотите сказать, что я разговаривала с бактериями?» «Марлена, я не уверен. Это всего лишь моя гипотеза, но я не вижу другого объяснения всем фактам. Кроме того, если ты посмотришь на отдельную клетку, из которых построен твой мозг, то тоже не увидишь ничего особенного. Твой мозг – это всего лишь компактное сочетание десятков миллиардов связанных друг с другом таких клеток. Если в другом организме клетки мозга не собраны в компактную массу, а разделены, разбросаны по поверхности планеты и связываются друг с другом, например, слабыми радиоволновыми импульсами, то так ли велико различие между вами?» «Не знаю», – в замешательстве призналась Марлена. «Тогда давай попробуем ответить на другой очень важный вопрос. Чего эта местная форма жизни, это разумное существо, добивается от тебя?» Марлена удивленно посмотрела на Генара. «Ну как же, дядя Зивер, оно может разговаривать со мной, передавать свои мысли». «Стало быть, ты предполагаешь, что существу нужен кто-то, с кем бы оно могло разговаривать? А ты не думаешь, что с того дня, когда здесь появились люди, оно впервые задумалось о своем одиночестве?» «Не знаю». «У тебя нет никаких предположений?» «Нет». «Оно легко могло бы уничтожить нас», – рассуждал Генар сам с собой. «Если оно устанет от тебя, или ты ему надоешь, оно и сейчас без труда может погубить всех нас». «Нет, дядя Зивер!» «Но ведь парализовало же оно меня, когда я попытался помешать твоему контакту с ним. Оно доставило много неприятностей и доктору Добису, и твоей матери, и охраннику». «Вы правы, но оно только немного парализовало вас, чтобы вы не смогли помешать мне. Оно же не стало причинять вам больший вред». «Так было во всех случаях, когда кто-то пытался помешать себе выйти на планету, поболтать и подружиться с ним. Почему-то эта причина не представляется мне достаточно веской». «Может быть, мы вообще не способны понять настоящие причины?» – — сказала Марлена. «А вдруг оно настолько отличается от нас, что не может объяснить свои мотивы? А если бы и попробовала объяснить, то мы все равно ничего бы не поняли». «Но очевидно, разум этого существа не слишком отличается от нашего, раз оно может разговаривать с тобой. Оно же способно принимать мысли от тебя и передавать свои мысли тебе, ведь так?» «Между вами уже установился контакт». «Да». «Больше того, оно настолько хорошо понимает тебя, что пытается понравиться, перенимая голос и облик Ринеля». Марлена низко опустила голову и принялась внимательно разглядывать пол перед собой. «Раз оно понимает нас, — мягко продолжал Генар, — значит и мы можем понять его. Если это так, то ты должна выяснить, почему оно так хочет общаться именно с тобой. Это может оказаться очень важным, потому что никто не знает, какие планы строит разум этого существа. Только ты можешь узнать это. Другого способа у нас нет». «Я не знаю, как это сделать», – робко сказала Марлена. «Пока продолжай поступать так же, как ты поступала до сегодняшнего дня. Судя по всему, существо Эритра настроено по отношению к тебе дружелюбно. Уже одно это может сказать нам многое». Марлена подняла голову, внимательно посмотрела на Генара. «Дядя Зивер, вы чего-то боитесь?» «Конечно, боюсь. Мы имеем дело с разумом, намного более могущественным, чем наш. Если это существо решит, что мы ему только мешаем, оно может запросто убрать всех нас». «Я не о том, дядя Зивер. Вы боитесь за меня». Генар помолчал, потом ответил. «Марлена, а ты по-прежнему уверена, что на Эритра тебе ничто не угрожает? Что ты спокойно можешь разговаривать с этим существом?» Марлена встала и не без высокомерия ответила. «Конечно, уверена. Я ничем не рискую. Оно не причинит мне вреда». Она отвечала очень уверенно, но у Генара упало сердце. «Едва ли стоит принимать во внимание ее уверенность», – подумал он. «Ведь разум девочки уже находится под влиянием разума Эритра. Так можно ли верить Марлене? В конце концов, почему этот разум, построенный из миллионов, миллиардов прокариотов, не может преследовать какие-то свои цели, как, например, это всегда делал Пит? И разве в погоне за достижением своей цели он не может быть, как и Пит, двуличным? Короче говоря, не обманывает ли разум Эритра Марлену, осуществляя какие-то свои неизвестные нам планы? Если это так, то вправе ли Генар и впредь посылать девочку на свидание с этим непонятным разумным существом Эритра? Впрочем, какая разница, прав он или нет? Разве у него есть выбор?»